Глава 24. Застава. Пятница, 2 мая. Время 21:37. Уорман сидел в своей комнате перед мольбертом. Еще недавно он собирался замазать, наконец, эту страшную тень, так походящую на силуэт повешенного. Но теперь, когда уже приготовил кисти и краску, это желание почему-то пропало. Пусть все остается как есть. Какая разница? Все равно он бросит картину здесь, чтобы после отъезда ничто больше не напоминало ему о замке. Если, конечно, он уедет отсюда живым. Во дворе за окном горели все лампы. Часовые ходили парами, вооруженные до зубов и готовые стрелять при первой же необходимости. Пистолет Уормана лежал без кобуры на столе. Но капитан сейчас не думал о нем. У Уормана была своя собственная теория относительно замка. Но он, конечно, не слишком серьезно относился к ней. Но, по крайней мере, она лучше других объясняла происходящее и позволяла разрешить большинство вопросов. По его мнению, сам замок был живой. Вот почему никто ни разу не видел, что именно убивает солдат, и не смог поймать никакого убийцу. По этой же причине они так и не нашли убежище таинственного преступника, хотя разобрали почти уже все капитальные стены. Замок сам убивал людей. Правда, эта теория обходила молчанием один факт, и факт немаловажный. Когда они прибыли сюда, замок еще не был таким зловещим. Во всяком случае, это не чувствовалось настолько остро. Конечно, птицы и тогда не гнездились здесь. Но ничего более подозрительного Уорман не ощущал. Вплоть до той первой ночи, когда была проломлена стена в подвале. После этого замок будто бы подменили. Он стал мрачным и кровожадным. Но в то же время нижний подвал так и не был до конца исследован. Казалось, что для этого нет особо веских причин. Ведь солдаты постоянно дежурили возле пролома, что не мешало их товарищам погибать наверху. При этом никто из часовых еще ни разу не замечал, чтобы через дырку в полу какое-нибудь существо выходило из подземелья на улицу. Может, стоит всерьез заняться изучением этого подвала? Что если сердце замка как раз и находится там, захороненное в его темных закоулках? Вот где надо как следует поискать. Хотя нет, на это уйдет уйма времени. Ведь некоторые из ходов могут тянуться на многие десятки метров. Но если быть до конца откровенным, то вряд ли у кого-нибудь возникнет желание путешествовать по катакомбам, в которых царствует вечная ночь. Как-никак ночь теперь стала для них злейшим врагом. И только трупам было все равно, где ее проводить. Трупы. Сразу же вспомнились грязные сапоги и запачканные землей простыни на мертвых солдатах. Они продолжали беспокоить капитана в самые неподходящие моменты. Как сейчас, например. Впрочем, и в течение всего дня эта грязная обувь не давала ему покоя, пробуждая самые неприятные подозрения и вызывая сумятицу в мыслях. Грязные сапоги. От этих раздумий Уорману становилось не по себе. Проклятая грязь никак не укладывалась ни в одну из его теорий. Он продолжал неподвижно сидеть у мольберта, уставившись на незаконченную картину. Кемпфер лежал на своей койке, положив ногу на ногу. Его шмайсер висел на стене рядом с ним. Майора била нервная дрожь. Он пытался успокоиться, но из этого ничего не выходило. Он даже не предполагал, насколько изнурительным может быть постоянное чувство страха. Нет, ему непременно надо выбираться отсюда. Необходимо завтра же взорвать ко всем чертям этот замок. Именно так он и поступит. Сразу после обеда он заложит фугасы и сравняет эту проклятую крепость с землей. Таким образом, уже в субботу он будет спокойно ночевать в Плоиште, на настоящей кровати с настоящим матрасом, и перестанет, наконец, вздрагивать при каждом шорохе и дуновении ветерка. И никогда больше ему не придется сидеть так и трястись, обливаясь холодным потом, и все время думая, кто может красться по коридорам за его дверью. Хотя завтра, наверное, еще слишком рано. За это уж его точно по головке никто не погладит. В Плоиште ждут майора не раньше понедельника, и до тех пор надо постараться использовать все возможные средства, чтобы решить проблему другим путем. Взрывать замок – самая последняя мера. И применять ее допустимо лишь в том случае, когда все остальные способы окажутся бесполезными. Наверное, армейское командование недаром разместило здесь эту заставу и велело тщательно охранять ее как важный стратегический пункт. Нет, разрушение замка – это последнее средство. Тут Кемпфер отчетливо услышал, как двое часовых в кованых сапогах прошли мимо его запертой двери. Он заблаговременно распорядился удвоить охрану в коридорах и самолично проверил, чтобы это приказание было выполнено. Напротив своей комнаты майор выставил дополнительный усиленный пост, выбрав в качестве личной охраны троих самых крепких солдат из возглавляемой им спецкоманды СС. Конечно, он не рассчитывал, что свинцовый град из автоматов сможет остановить вездесущего убийцу, но надеялся, что в случае чего именно часовые станут первыми жертвами, и таким образом он продлит свое существование еще на одну ночь. А уж его телохранители будут как миленькие блюсти покой своего начальника. В этом Кемпфер почти не сомневался, строго-настрого наказав подчиненным не спускать глаз с его двери, как бы сильно они не устали за день. А сегодня он изрядно заставил их попотеть. Все, без исключения солдаты СС, были заняты на разборке стен, особенно вокруг его комнаты. В результате этой работы была полностью исключена возможность спрятаться на расстоянии 15 метров по обе стороны от того места, где лежал сейчас съежившийся от страха майор. Впрочем, разборка стен ничего не дала, никаких тайников и скрытых проходов обнаружено не было. Кемпфер снова вздрогнул, и его начало трясти пуще прежнего. Как и прошлой ночью, темнота и холод одновременно проникли в комнату. Но сегодня Куза чувствовал себя настолько разбитым, что не нашел даже сил развернуть свое кресло, чтобы быть лицом к Малосару. У него кончился кодеин, и боль превратилась теперь в нескончаемую пытку. «Как вам удается входить сюда и выходить, минуя двери?» — спросил он скорее из-за того, что не нашел просто лучшего вопроса. Профессор смотрел на скрытый потайной ход, рассчитывая, что Малосар появится именно оттуда, но тот каким-то образом возник у него за спиной. «У меня есть свои особые способы передвижения. И для них не требуется ни дверей, ни потайных ходов. Но эти способы лежат за пределами твоего понимания». «Как и многое другое», — согласился Куза, не скрывая своего отчаяния. День сегодня выдался неудачный до нельзя. Кроме непрекращающейся боли, профессора давило еще и горькое осознание того, что все его надежды на отсрочку в решении судьбы евреев были всего лишь химерой, пустой мечтой. Он задумал заключить сделку с Малосаром. Но что он может предложить ему взамен? И главное, за что? За убийство майора? Да, Магда была глубоко права, когда говорила утром, что смерть Кемпфера лишь ненадолго задержит неизбежный исход. А может быть, даже ухудшит и без того ужасную ситуацию. Несомненно, со стороны немцев последует ответный удар. И придется он прежде всего по румынским евреям. И еще бы. Погиб офицер, которого прислали как раз для того, чтобы он выстроил для них в Плоеште лагерь смерти. И как погиб? Его жестоко убили. А эсэсовцы тем временем пришлют нового офицера. Может быть, через месяц, а может и через неделю. Какое это имеет значение? У нацистов впереди много времени. Их армия оказалась непобедимой и теперь завоевывает одну страну за другой. Их невозможно остановить. И когда они захватят все государства, которые им нужны, они смогут не торопясь заняться претворением в жизнь безумных идей своего вождя о расовой селекции и очистке нации. Короче говоря, старый больной профессор-историк ничего не сможет сделать, чтобы хоть как-то изменить положение к лучшему. Но хуже всего было то, что он без конца вспоминал о страхе Малосара перед крестом. «Да, он на самом деле боится креста», —